Петля. Вернувшись домой, я обыскал все шкафы, но алкоголь так и не нашел. У меня не было сил идти за ним в магазин, поэтому я просто лежал в постели и курил. На меня это совсем не похоже. Сигаретный дым полз по черному потолку, принимая неведомые формы и затем растворяясь в темноте. Я пытался что-то в нем увидеть, но докурив, так и не сумел ничего придумать. В конце концов, это просто сигаретный дым. Я достал кольцо, которое купил для Эрин. Бриллиант был прекрасен. Твердая прозрачная углеродная масса ярко переливалась в свете настольной лампы. Внезапно я вспомнил слова незнакомца. Я посмотрел на основание, на котором держался бриллиант. Изогнутые треугольники. Стабильность. Но все же я так и не мог понять, что он имел в виду. Так или иначе, я должен собраться с силами и сделать Эрин предложение. Сейчас это для меня важнее всего. Знаю, знаю, мое поведение кажется вам мерзким, однако на моих руках была кровь десятков людей, и я уже зашел слишком далеко. Этот мир для живых, тех, кто оставил позади позор, вину и стыд. Я пошел на кухню, чтобы немного встряхнуться. Порывшись в холодильнике, я собрал оставшиеся закуски и пожарил их с рисом. Потом включил телевизор в гостиной и уселся смотреть его, поедая свою стряпню. По телевизору крутили японские фильмы ужасов 1960-х годов. Как-то обычно и бывает в старом кино, декорации походили на театральные, а актеры сильно переигрывали. Кровь напоминала краску, а призрак был напудрен до бела. Фильм состоял из нескольких новелл и был довольно скучным, но я не находил сил переключить канал. Одна новелла закончилась, и началась другая — про снежную деву. Юкионна, известная также как «Снежная дева», дух в японском фольклоре, имеющий вид прекрасной, но смертельно опасной молодой женщины, которая появляется ночью, когда идет сильный снег и замораживает путников своим дыханием. В исключительно холодную снежную ночь старик и его молодой помощник возвращаются в деревню после рубки дров. Из-за снежной бури им не удается отвязать лодку, и они решают переночевать прямо на берегу в высокой траве. Ночью юноша просыпается из-за сильного холода и видит, что Юкионна украла дыхание у спящего старика. Вскоре тот замерзает насмерть, а Юкионна поворачивает голову, и их с юношей взгляды встречаются. Она говорит, что раз он ее увидел, ему предстоит умереть. Но тот умоляет сохранить ему жизнь. Если он погибнет, его старая мать останется совсем одна. Юкионна, тронутая его рассказом, смягчается и делает ему предложение. Она пощадит его, но взамен он никому не должен рассказывать, что встретился с ней. Юноша клянется сдержать обещание, и снежная дева предупреждает, что если он нарушит слово, она тотчас же найдет его и убьет. На следующий день буря прекращается, и юноша возвращается в деревню, ни единой душе не сказав о настоящей причине смерти старика. Следующей весной мать мальчика встречает на пристани красивую девушку. Чтобы помочь своей семье, она едет работать горничной в один богатый дом в Токио. Добрая женщина предлагает девушке остаться у нее на ночь, ведь солнце уже почти село. Та соглашается и в итоге отлично ладит с юношей. Тогда его мать втайне спрашивает ее, не хочет ли она замуж за ее сына, ведь жить в Токио будет гораздо тяжелее. Проходит время, и юноша становится мужчиной. У них с женой рождается ребенок, и теперь она зрелая женщина и имеет в деревне репутацию хорошей супруги, у которой все ладно. Старуха-мать, довольная тем, как хорошо сложилась жизнь ее сына, умирает счастливой. Юноша уже давно достиг среднего возраста, его дети выросли, но жена все еще молода и красива. Поздней зимней ночью, когда дети уже спят, главный герой, плетя соломенные сандалии, вдруг видит, что на улице метель, и вспоминает о снежной деве. Он решает рассказать жене о духе, которого видел в детстве. На протяжении рассказа лицо женщины постепенно меняется. Под конец он понимает, что вместо жены на него смотрит снежная дева. На этом я переключил канал, потому что внезапно понял, что сюжет там тот же, что и в выпуске передачи «Легенды родного города» о Кумихо. Существе из корейской мифологии, представляющем собой женщину или мужчину-оборотня, которые могут превращаться в лисицу с 9 хвостами. Его я смотрел в детстве. Мне любопытно, кто кого все-таки скопировал. Собственно, угадать нетрудно, потому что я хорошо знал, что многие потусторонние практики, например, спиритические доски, пришли в Корею из-за рубежа. Не знаю, был ли фильм о «Снежной деве» снят под действием влияния японской культуры, являлся ли он ремейком или оригиналом, но я решил, что смотреть стоит только документальные фильмы. Переключив канал, я попал на передачу о том, что произойдет с миром, если люди исчезнут. На экране показывали, как атомная электростанция, в которой отключилось охлаждающее оборудование, оказалась в критической ситуации, и реакторы перегрелись. Я вернулся в спальню и лег спать, не выключив телевизор. Реклама, слабые звуки, которые доходили до меня из гостиной, проникала в мой сон. Моя любимая Эрин рекламировала шоколад и сотовые телефоны. За окном падал снег. Я снова возвращался в машину. Реакторы атомной электростанции, не выдержав жара, взорвались, и снег превратился в пепел, окрасив все в белый. Утром, когда я проснулся, голова была ясной, и все мысли обрели предельную четкость. Грустные чувства, сложные мысли, смутные сомнения и тяжелые переживания исчезли, как сон. Самый мудрый способ выжить — быстро забыть о том, чего уже не изменить. Я позвонил Эрин и попросил ее встретиться со мной вечером. Она предложила приехать к ней домой. Я решился попросить ее руки. Мне хотелось сделать это в красивом месте, чтобы предложение было грандиозным, великолепным, и воспоминание о нем сохранилось в ее памяти на всю жизнь. Но мне смутно казалось, что, готовясь к предложению, я снова впаду в замешательство. Времени не было, потому что я знал, что любая мелочь может напомнить мне о Хёнкён. Я согласился приехать. Достав из ящика кольцо, порылся в шкафу. Надеть мне оказалось нечего. До вечера я решил подстричься и купить новую одежду. Мне вспомнилось свидание с Хёнкён, когда мы вместе ходили по магазинам. Я вдруг понял, что вместо эмоций дарил ей одни лишь бренды. Уже совсем скоро я должен был попросить руки Эрин, но чувствовал себя несчастным из-за Хёнкён. Мне в это не верилось. Обычно я легко забывал. Стоило спланированному мной убийству осуществиться, оно моментально исчезало из памяти. Даже некрологи о тех, кто погиб по подготовленным мной планам, не вызывали у меня никаких эмоций. Я мог прочитать такую статью и лишь позже вспомнить, что человека, о котором в ней говорится, убил я. Так почему же не исчезают, будто тень, воспоминания о Хёнкён? По дороге к дому Эрин я купил букет цветов и бутылку шампанского. Я еще никогда не был в ее квартире. Провожал ее я бесчисленное количество раз, но у дверей мы всегда прощались. Неожиданно у меня появились сомнения, не слишком ли я тороплюсь. Но это не имело значения. Я не был уверен до конца в ее чувствах, но сам знал, чего хочу. Теперь я мог быть уверен только в этом. Если в какой-то момент ваша жизнь оказывается под угрозой, нужно найти подходящие точки опоры. Для меня такой точкой стало предложение руки и сердца. Знаю, я трус, но разве я мог поступить иначе? Я не выбирал такую жизнь. Просто проделал весь этот путь, ведомый компанией. Имел же я, в конце концов, право на счастье. Подъехав к ее дому, я увидел, что она ждет меня на парковке. Бояться было нечего. Вот она, гарантия моего счастья. Квартира Эрин очень отражала ее характер. Внутри все выглядело очень просто. На стенах в больших рамах висели нарисованные ею иллюстрации, от которых будто исходило ее внутреннее тепло. Интерьер квартиры был будто взят с фотографий из модных книг. Он напоминал дома из роликов о стильных одиноких женщинах, полная противоположность моей квартире. В ней почти полностью отсутствовала мебель, но в комнатах все равно царил хаос. Внезапно мне стало стыдно, что я приглашал ее к себе. Осматривая интерьер, я чувствовал, как мой пульс все ускоряется. Приближался роковой час. Но в то же время я ощущал, что что-то в уголке моего сердца отбрасывает тень на этот счастливый момент. И чем темнее она становилась, тем сильнее росла моя печаль о Хён-Кён. Может, это была моя совесть? Мне стало интересно, чувствовал ли бы я все это, если бы она не была так несчастна. Но в итоге списал все на страх оказаться отвергнутым, потому что я был трусом, и все принятые мной решения служили тому отличным доказательством. Но теперь я стал мужчиной, я должен признать свой страх и сделать Эрин предложение. Я съел приготовленный ею ужин, потрясающе вкусный салат и стейк. Каждый раз, кладя еду в рот, я чувствовал на кончике языка счастье, которое должно было продолжаться вечно. Я убеждал себя, что и у Эрин есть предчувствие, что вот-вот произойдет что-то особенное. В тот момент мне нужно было набраться еще чуть-чуть смелости, хотя бы с крошечное рисовое зернышко. Когда я доел, Эрин попросила меня подождать, пока она заваривает чай. Я зашел в ее комнату и, оставшись один, стал осматриваться вокруг. Комната была опрятной, как и ее хозяйка. В вазе стояли купленные мной цветы, и везде царил идеальный порядок, за исключением письменного стола, на котором лежали несколько книг по искусству и виднелись следы краски. Около двери висела картина. Я когда-то видел ее в журнале. «Люди, динамично идущие вперед». Я немного удивился, что Эрин оказалась известнее, чем я подозревал, ведь она еще молода. Возможно, успех в таком возрасте был исключительным даже для ее сферы деятельности. Так что я занервничал еще больше. Трое персонажей были изображены в движении, будто они стараются выпрыгнуть с картины. Сама композиция выглядела довольно типичной. Два второстепенных персонажа смотрят в противоположных направлениях, средний — вперед. Тем не менее, в ней чувствовалось какое-то уникальное чувство жизненной силы. Возможно, это была рекламная иллюстрация, но наверняка я не знал. Пока я разглядывал картину, Эрин вернулась с чаем и фруктами. Я взял поднос, который она несла, и поставил его на столик рядом с кроватью. Затем обнял ее за плечи и подвел к столу. Я собирался встать перед ней на одно колено и подарить кольцо. Такой способ предложения руки и сердца казался мне скучным и банальным, но зато я был уверен, что он сработает. Типичный классический метод. Вот что всегда имеет высокую вероятность успеха. Я опустился на одно колено и засунул руку в карман. Она удивленно смотрела на меня. Я уже собрался достать кольцо, но тут мое внимание привлекла та самая иллюстрация, она висела прямо за ней. Эрин немного закрывала мне обзор, поэтому я видел лишь общий план. Внезапно я осознал, что за тень висела надо мной все это время. Схематичная композиция картины позади Эрин была точно такой же, как и у логотипа, который показывал мне представитель компании. Фигуры изображенных на ней персонажей складывались в треугольники. Как я уже говорил, это была самая заурядная и типичная композиция «Все хорошо». В тот момент мне вспомнился фильм о «Снежной деве», который я смотрел прошлым вечером. Может, потому что там тоже был снег? А стойка для компакт-дисков в гостиной Эрин? Она тоже состояла из четырех маленьких треугольников. Или из одного ромба и двух треугольников. У меня не было никаких доказательств того, что Эрин имеет к компании какое-либо отношение. Таких стоек для компакт-дисков полным-полно, но я вдруг вспомнил, что сказал представитель компании: «Испытание никогда не заканчивается». Неужели Эрин послали они? Если это так, то что произойдет, когда я признаюсь ей, где работаю? Все эти мысли пронеслись в голове за считанные секунды. Мне даже показалось, что мозг сейчас взорвется от такой нагрузки. Я буквально замер. Увидев выражение моего лица, Эрин спросила: «Что такое? Ты так выглядишь, будто И я выдавил из себя улыбку, затем вытащил из кармана уже тянувшуюся за кольцом руку и, снова приобняв ее за плечи, повернул так, чтобы она могла видеть картину. «Это ты нарисовала?» «Подумать только. Ты гораздо более выдающийся художник, чем я думал». Актер из меня никудышный, но в тот момент мне захотелось себе поаплодировать. Я словно стоял перед рушащейся плотиной, стараясь проделать в ней дыру побольше. Тем не менее, я не хотел терять надежды. Все это, очевидно, мне лишь казалось из-за чрезмерной нервозности. Разве это не абсурд? В компании же сказали, что я прекрасный работник. Внезапно я вспомнил своего менеджера, сексуальную богиню, и тут же почувствовал неясность. Каковы пределы того, на что компания готова пойти ради меня? «Делай предложение. Не придумывай дурацкие отговорки из-за страха быть отвергнутым», — беспрестанно повторял я про себя. Но не мог даже пошевелиться. Эрин спросила, все ли со мной в порядке, и я дрожащим голосом соврал, что у меня несварение желудка. Сидя в туалете, я продолжал уговаривать себя. «Оставь эти глупости и иди делать ей предложение!» Я поднял взгляд, и мое внимание привлек рисунок плитки. Она была необычной треугольной формы, опять же напоминавшей логотип компании. Мне стало жутко. Я медленно попятился. В тот день я так и не смог попросить руки Эрин. Я почувствовал, как моя жизнь, точнее, жизнь, о которой я мечтал, снова разбивается вдребезги. Я лишился последней опорной точки. Больше у меня ничего не осталось. Я многое могу рассказать о символе, который показал мне представитель компании. Например, есть компьютерная игра под названием «The Legend of Zelda». Символом игры является Трифорс, ромб, разделенный на треугольники, как и на его рисунке. Среди ведущих корейских конгломератов существует одна крупная корпорация, которая раньше использовала подобный знак в качестве своего логотипа. Кроме того, если поискать в интернете, можно найти бесчисленное количество компаний, которые до сих пор используют подобные символы. Университеты, научно-исследовательские институты, спортивные команды. До тошноты много треугольников. Согласно книгам по дизайну, треугольник — одна из наиболее предпочтительных форм для разработки логотипов. Может быть, потому что он символизирует стабильность. Но и это еще не все. В косметическом отделе торгового центра я как-то видел ящички точно такой же формы, как показывал мне представитель компании. Бывают подобные книжные полки, а еще стойки для компакт-дисков, как та, что я заметил у Эрин. Также выглядит стеклянная пирамида у входа в Лувр в Париже. Узор из треугольников стал чем-то настолько обыденным, что прослеживается даже в дверных рамах Ханока, корейского дома. Нормально ли, что я ощущаю страх каждый раз, когда вижу этот знак? Или все дело в том, насколько компания влиятельна и могущественна? Какой же бред! Я проклинал свою трусость и хрупкие нервы. Но даже изображенная на долларе масонская пирамида стала напоминать мне логотип компании. У меня без сомнения был нервный срыв. Но слова менеджера и представителя компании, а также необычное поведение Эрин, словно смешались вместе, и мои мысли менялись каждую минуту. Я вспомнил, как она сказала: «Терпеть не могу принимать важные решения. Потом я постоянно о них думаю». Эти слова очень верно выражали ее позицию. Но как же их трактовать? Был только один способ узнать. Следовало просто спросить. Спросить у той, кто лучше всех знал не только меня, но и компанию.